монумент вождя. Перед главным фасадом здания ВАШП, читал инструктор, была воздвигнута статуя вождя в ненатуральную величину на гранитном пьедестале с мощными цепями, которые долгое время считались декоративными. По причине непредвиденного оседания фундамента статуя наклонилась вперед больше, чем было установлено высшими инстанциями, так что казалось, что вождь вот-вот клюнет могучим носом в речку и Бонючку и разнесет вдребезги запланированную поблизости ГЭС. В отношении скульптора были приняты меры. Приехавший из столицы сотрудник выяснил, однако, что в таком положении статуя стала еще устойчивее, а прибывшее для вручения поселку медали лицо заметило, что статуя внушает чувство вины и страха быть раздавленными за это, что вполне соответствует известному всему миру гуманизму вождя. Но воскресить скульптора было уже невозможно, наука научилась это делать много позднее, а если бы и воскресили, то не было бы полной уверенности в том, что это тот самый. Статуя была расположена так, что куда бы курсант ни направлялся, он сталкивался с ней лицом к лицу. Действовало это неотразимо. Сослуживец, однажды собравшись в самоволку и узрев знакомый профиль на фоне мрачного неба, в ужасе повернул обратно. Потом он ходил в самоволку, перелезая через забор около сортира, хотя этот путь был опаснее. Когда разоблачили культ личности и ликвидировали все его последствия, статую до поры до времени куда-то спрятали. На место ее поставили обнаженный торс Ибанова. Но на это никто уже не обратил внимания, а за 10 лет до этого сотрудник увидел пророческий сон, будто статуя закачалась и начала падать. Сотрудник сначала обрадовался и закричал «наконец-то», но потом увидел, что статуя падает прямо на него, и содрогнулся. Он бросился ее поддержать, но сил не хватило, и она рухнула совсем в другую сторону. И никто не знает до сих пор, в какую именно. За это сотрудник был избран в академию.